Немногочисленные вкрапления антивоенных взглядов в большинстве случаев ограничивались отдельными фразами, как правило, выхваченными из выступлений анонимных людей прямо на улице. Ни один из шести просматриваемых телеканалов ни разу не провел обстоятельный разговор в студии с противником войны. В некоторых случаях журналисты открыто признавались в поразительном отсутствии объективности. В исследовании, осуществленном группой ФАИР, приводятся слова директора службы новостей канала CBS Дэна Раттера, сказанные им в беседе с корреспондентом CNN Ларри Кингом. «Послушайте, я американец. Я никогда не пытался никого обманывать, выдавая себя за интернационалиста. И когда моя страна ведет войну, я хочу, чтобы мы одержали победу, что бы ни понималось под этим определением». Поэтому я даже не буду спорить, освещение событий ведется предвзято, и я сам не объективен. За три недели исследований группа ФАИР нашла только одно антивоенное выступление в вечерних новостях канала CBS, который ведет Раттер. Как оказалось, речь шла о... церемонии вручения премий Американской киноакадемии, во время которой была произнесена фраза о фиктивной войне, развязанной нашим фиктивным президентом. Обозреватель канала Fox News Нил Кавутто так ответил в прямом эфире на критику: «Нет ничего плохого в том, чтобы принимать какую-либо сторону. Вы не видите разницу между правительством, которое подавляет свой народ, и правительством, которое этого не делает. А я ее вижу». Канал MSNBC проявил свой патриотизм программой «Храбрейший из храбрых Америки», состоящей из калейдоскопа фотографий военных, участвующих в войне, которые прислали их родные и близкие. А Брайан Уильямс, обозреватель MSNBC и NBC, высказался так об убийстве иракских мирных жителей: «Мирное население всегда являлось военной целью. Бомбардировки зажигательными бомбами жилых кварталов Дрездена и Токио во время Второй мировой войны проводили, чтобы уничтожить мирное население и запугать тех, кто остался в живых. Сейчас мы наблюдаем обратное». Вооруженные силы Соединенных Штатов недавно подписали контракт стоимостью $470 миллионов с компанией Microsoft, которая в доле с NBC владеет каналом MSNBC. NBC, в свою очередь, принадлежит концерну General Electric, одному из крупнейших поставщиков вооружения в стране. Суммы контрактов, заключенных с General Electric, на поставку для вооруженных сил авиационных двигателей исчисляются миллиардами долларов. Однако, как показали исследования группы ФАИР, канал NBC показывал более разностороннее освещение войны в Ираке по сравнению с другими американскими каналами на целый процент. Вот еще несколько примеров из кучи лжи, которую вывалили американские телеканалы и газеты по поводу войны в Ираке. 26 апреля 2003 года телеканал ABC сообщил, что американские военные обнаружили в 130 милях к северо-западу от Багдада склад оружия. Первые же исследования показали наличие химических реагентов. В складе находились 14 45-галлонных бочек, по меньшей мере дюжина ракет и 150 противогазов. Как вскоре выяснилось, на этом складе не было никакого химического оружия, и предыдущие сообщения оказались полностью ложными. ABC не опроверг и не уточнил сделанное ранее сообщение. Газета «Нью-Йорк Таймс» помогла катить снежный ком оружия массового поражения, напечатав 8 сентября 2002 года статью, озаглавленную «Соединенные Штаты утверждают, что Хусейн усиленно ищет компоненты для атомной бомбы». Официальный представитель администрации Буша заявил сегодня, что больше чем через 10 лет после того, как Саддам Хусейн согласился отказаться от создания оружия массового поражения, Ирак снова принялся за работы над ядерным оружием. Для этого по всему миру идет охота за компонентами и материалами для атомной бомбы.